Глава 4. Почти с первого взгляда. Игнат шел по дорожке и с трудом сдерживал улыбку. Увидел эту девчонку и сразу захотел улыбнуться, как идиот. Несмотря на то дерьмо, которое случилось с ним за последние месяцы, рядом с этой странной Ярославой становилось светло. Да и сама она была какой-то светлой, кристально чистой, словно ангел. От нее даже пахло так. Хрустальной чистотой. Он вспомнил аромат девушки, деликатный, женственный и нежный, с легким землянично-медовым аккордом, и понял, что снова хочет поцеловать ее, как там, в библиотеке. Когда от ее запаха, прикосновений и мягких податливых губ у него едва не снесло крышу. Ярослава не знала, что это была не первая их встреча. Игнат уже видел ее, только вот сама она его не замечала. В первый раз Игнат обратил на нее внимание в холле главного корпуса за несколько дней до поцелуя в библиотеке. Девушка шла вместе с подружкой и о чем-то весело с ней болтала. Она была невнимательна и не заметила стоящего у колонны Игната, который в раздражении смотрел на время в телефоне. Ждал друга с последней пары. Ярослава задела его плечом, из-за чего он едва не выронил мобильник. «Аккуратнее», — с тихой злостью произнес Игнат. Ее подруга сделала большие глаза и испуганно выдохнула. А вот девушка подняла голову, равнодушно скользнула по нему взглядом и сказала «Извините». Сказала так, будто его вообще не существовало. И пошла дальше в сторону гардероба, даже ни разу не оглянувшись. Только вот Игнат смотрел на нее внимательно, пока не потерял из виду. Он привык к разного рода уловкам со стороны девушек, которые пытались добиться его внимания. И поначалу принял это нелепое столкновение за глупый флирт. Однако быстро понял, что не прав. Девчонка будто бы даже не заметила его, а вот он заметил ее и оценил. И стройную фигуру, и длинные ножки, и копну распущенных светлых волос, которая доставала до талии. В ней что-то было. А что? Игнат и сам не понимал. Просто смотрел девчонке вслед и думал, какие на вкус ее губы. Он даже представил, что прижимает ее к стене, сжимая бедра, обтянутые плотной джинсовой тканью, и накрывает ее очаровательный ротик поцелуем. Но фантазиям помешал друг. Серж подошел к нему сзади и хлопнул по плечу, заставив вздрогнуть от неожиданности. «Напугал, придурок!» — прошипел Игнат и первым направился к выходу. «Не в настроении?» — весело спросил Серж. Он был единственным человеком, которого Игнат считал другом. Настоящим. Отец Сержа работал на его отца, и мальчики общались с детства, как братья. Однако даже внешне казались полной противоположностью. Серж был среднего роста, худой, голубоглазый, с собранными в пучок на затылке светлыми волосами. Имел открытый и спокойный характер. Не грубил, не дрался. Зато играл на гитаре и умел быть обходительным и чутким. Девчонки велись на его глубокий бархатный голос и изящные кисти рук. Они были готовы слушать его часами, и Игнат шутил, что друг сможет уломать любую. Однако Серж не был безобидным зайкой, каким его порой представляли посторонние. Он обладал выдержкой, хитростью и расчетливостью, которые позволяли ему добиваться своего. Только ему удавалось успокоить друга, когда тот взрывался. Игнат шутил, что Серж его предохранитель, и тот соглашался. Они сели в желтый Порше Игната и погнали в бар к парням, с которыми часто тусили. Потом поехали в клуб, и уже там Игнат поймал себя на мысли, что не может выбросить из головы ту блондиночку, которая налетела на него в холле. Целуясь с какой-то длинноволосой Барби, он зачем-то представил, что целует ее. В следующий раз Игнат увидел эту девушку в тот день, когда они поцеловались в библиотеке. Вместе с парнями он стоял на парковке рядом с библиотекой, когда случайно обернулся и заметил ее. Она шла по дорожке в метрах в 15 от него. Смотрела прямо перед собой, никого и ничего не замечая, а ветер трепал копну ее волос, которые на солнце казались золотистыми. На ней были зауженные синие джинсы и простая белая футболочка. Игнат, разглядывая ее, прикинул, что грудь у нее второго размера. Его снова переклинило. Теперь захотелось не просто почувствовать вкус ее губ, но и ощутить упругость груди в своих ладонях. На его лице появилась ухмылка, когда он представлял это. «Смех без причины — признак Игната, да?» — спросил Серж, заметив, что друг выпал из беседы и улыбается, глядя вдаль. «Пошел ты». Беззлобно отозвался Игнат и кинул ему ключи от тачки. «Поезжайте без меня». Серж поймал ключи. Он был вписан в страховку, поэтому часто гонял на Порше. «А ты чего? Дело одно решить надо», — загадочно ответил Игнат, наблюдая за блондиночкой, которая поднималась по лестнице, ведущей в библиотеку. «Тёлочку нашел? Прозорливо спросил один из пацанов, видя, что Елецкий наблюдает за девушкой. Серж тоже заметил ее, но не стал ничего говорить. Знал, что если Игнат захочет, расскажет сам. Игнат ничего не ответил. Небрежно бросил парням «пока». Похлопал Серж по плечу и направился к библиотеке, в которой за год обучения в университете не был ни разу. До этого Игнат учился в Лондоне, но с друзьями пару раз по мелочи нарушил закон. Начались проблемы, и разозленный отец был вынужден забрать его в родной город. Не то чтобы Игнат был рад этому, но не особо расстроился. Библиотека была непривычно огромной, и Игнат заблудился в бесконечных коридорах и залах. Однако блондиночку все же нашел. Она бродила между стеллажами с зарубежными книгами, и Игнат, наблюдающий за ней, отметил, насколько девчонка хороша собой, только не красится и одевается демократично, словно не хочет привлекать к себе внимание. Он наблюдал за тем, как блондиночка касается пальцами корешков, открывает книги и пробегает глазами аннотации. Она явно что-то искала и не могла выбрать. А Игнат не мог отвести от нее взгляда, не понимая, что с ним не так. Его магнитом тянуло к ней, и в голову лезли неприличные мысли. Справившись с собой, он все-таки подошел к девчонке, перехватил выбранную ею книгу и завязал непринужденный разговор, стараясь смотреть ей в глаза, а не на грудь. Знал, что девушкам не нравятся такие откровенные взгляды. Игнат и сам не понимал, зачем спросил Ярославу, можно ли ее поцеловать. Он вообще никогда никого об этом не спрашивал. Все получалось само собой, да и девушки сами готовы были умолять его об этом. А тогда не мог не спросить. Побоялся обидеть. Такие хорошие девочки, как она, не целуются с незнакомцами. А в том, что Ярослава хорошая девочка, Игнат не сомневался. Он был уверен, что она пошлет его. Но нет, она сама потянулась к нему за поцелуем. И если сначала отвечала неумело, даже неловко, словно давно не практиковалась, то потом так распалило его, что Игнат забыл, где находится. Он полностью растворился в объятиях Ярославы, гладил по шелковистым волосам, сжимал бедра, целовал грудь сквозь ткань футболки и наслаждался ее реакцией. Его простые прикосновения явно заводили ее не меньше, чем его. Пару раз Игнату даже пришлось зажать ей рот ладонью. Он не хотел, чтобы их кто-то услышал и помешал. Этот момент должен был принадлежать только им двоим. А губы у нее оказались умопомрачительные, с привкусом пломбира. Игнат углубил поцелуй настолько, насколько мог. Ему было плевать, что они случайно задевают друг друга зубами, а дыхания не хватает. Он целовал ее крепко и глубоко, гладя по лицу и шее, запускал пальцы в волосы, прижимал к себе даже сквозь ткань футболки и лифчик, чувствуя, как затвердели ее соски. Это заводило Игната еще сильнее. Понимание, что девочке хорошо от его прикосновений. Он настолько возбудился от простого поцелуя, что в какой-то момент в джинсах стало тесно. Ему захотелось взять девчонку прямо там, в королевстве книжных полок и пыльных страниц. Не то чтобы у него давно не было девушки, но в тот момент казалось, что ее не было целую вечность. Он реагировал на каждое прикосновение Ярославы, как малолетний пацан, который впервые получил возможность дотронуться до женского тела. Но весь кайф обломали. Когда зажегся свет, девушка оттолкнула Игната. Взглянула на него сумасшедшими глазами и убежала. Да так шустро, что он не смог догнать ее. А потом искал. Не потому что хотел продолжить, а потому что Ярослава действительно понравилась ему. С первого взгляда. В холле. Разозлившись, что не нашел ее, Игнат отправился к Сержу и парням. А те погнали в стрип-клуб, решили расслабиться. Обычно Игнат умел веселиться в таких местах и бабками сорил так, словно это были простые бумажки. Но в этот вечер он загнался из-за Ярославы настолько, что даже когда стриптизерша начала виться вокруг него, явно зазывая в приват, ничего не почувствовал. Впервые за долгое время ему хотелось не одноразового секса, а теплых объятий. Чтобы девушка не стонала, пытаясь всеми силами показать удовольствие, а чтобы просто погладила по плечу и сказала «все будет хорошо». И чтобы это была та девчонка. Казалось бы, странное желание, иррациональное, тупое. Но Игнат ничего не мог с собой поделать. Дома было слишком много проблем. Несколько месяцев назад отец после пары лет измен объявил матери о разводе. Все знали, что он развлекается с моделями. Игнат сам видел его однажды в компании девушки, явно своей ровесницы. Но никто не думал, что отец захочет развода. Он уехал из их квартиры, оставив Игната с матерью, а та словно с ума сошла от горя. Первые недели плакала, заставляя сына сбивать костяшки о стену, ибо он понимал, что матери помочь не в силах. Потом начала общаться с подружками и пить. Много пить. А еще устраивать истерики. У нее и раньше были проблемы с самоконтролем, а теперь ее и вовсе накрыло. Она кричала, кидала в стену вещи, звонила отцу, угрожала ему. То тем, что расскажет всему миру о его махинациях, то тем, что покончит с собой. Мать то проклинала мужа, то умоляла вернуться. И все на глазах Игната, который просто не узнавал ее. Мать он любил, ее боль чувствовал как свою. И винил отца за то, что тот бросил их обоих. И его, и мать. И все ради какой-то шалавы, с которой сначала изменял, а потом решил жениться на ней. Игнат не понимал, почему отец так с ними поступает. Злился, срывался на отца и часами мог тренить до ломоты в забитых мышцах, чтобы хоть как-то справиться с эмоциями. Обида и злость захватывали его сердце каждый раз, когда мать плакала. Он пытался успокоить ее, отбирал бутылки с алкоголем, но ничего не получалось. Игнат чувствовал себя одиноким, и, наверное, поэтому ему так хотелось тепла и нежности, которые он раньше презирал. А рядом с блондиночкой Было тепло. Может быть, потому что она была чистой, как ангел? Или ему все-таки показалось? Поняв, что Игнату на нее плевать, стриптизерша ушла к одному из пацанов, которые тусовались вместе с ним. И уже через пару минут они удалились в помещение для приватных развлечений. Рядом на диване Серж самозабвенно целовался то с одной, то с другой девушкой. Игнат свалил из клуба раньше всех. Приехал домой и сразу понял. Что-то не так. Телевизор работал. Всюду горел свет. Но матери нигде не было. Игнат звал ее, но она не отвечала. И тогда он пошел ее искать. Обнаружив, наконец, в ванной комнате. Она лежала без сознания на холодном керамограните. А рядом валялись пустые блистеры из-под таблеток и семейный фотоальбом. Видимо, мать рассматривала старые снимки и, не выдержав, наглоталась каких-то таблеток. Игнат испугался так сильно, что впервые за много лет почувствовал себя маленьким ребенком. С криком он бросился к матери. Стал тормошить, пытался привести в сознание, однако безрезультатно. Она не приходила в себя и казалась ему слишком холодной. Он мигом протрезвел и начал судорожно вспоминать номер скорой помощи. Однако его так переклинило от страха, что вспомнить никак не получалось. «Мам, держись, я сейчас вызову врачей, только держись!» — твердил он, стоя на коленях перед лежащей без сознания матерью и тыкая в экран телефона. Пальцы дрожали. В горло будто вбили кол. Наверное, если бы не отец, который неожиданно появился в квартире, Игнат не справился бы. Отец ворвался в ванную, не снимая обуви и верхней одежды. Мигом оценил ситуацию, нашел пульс на тонком запястье бывшей жены и, выхватив у сына телефон, сам дозвонился до скорой. Только частный. Константин Михайлович Елецкий был известным бизнесменом, умел даже в самых критических условиях быстро принимать решения и всегда знал, что делать. Именно эти качества помогли ему построить собственную маленькую империю. А волевой характер позволял идти вперед, несмотря на любые проблемы. Игнат уважал его, по крайней мере, до того момента, как отец предал мать. Врачи появились в квартире очень быстро, минут через пять. Осмотрели мать, уложили на носилки и повезли в больницу. Прихватив с собой сына, Константин Михайлович поехал следом за скорой. Вид у него был сосредоточенный, почти спокойный. Тогда как Игната трясло. Он не знал, что будет с матерью. Страшно было думать о том, что ее не станет. Мать привезли в больницу, не в частную, а в обычную клиническую. Но отец по дороге поднял все свои связи. Их уже ждали. Мать забрали, а Елецкого с сыном проводили в какой-то кабинет, чтобы они могли подождать там. Ничего не говоря, отец встал у окна. Лицо у него было усталое. Но как только зазвонил его телефон, на лице появилась улыбка, которую Игнат давно не видел. Отец улыбался радостно. Так, как улыбаются лишь счастливые люди. «Нет, милая, я уже не вернусь. Ложись спать без меня», — ласково сказал он. «Конечно. И я тоже тебя целую». Игнат сразу сообразил, что это она. Бывшая любовница, из-за которой отец развелся с матерью. Его передёрнуло от отвращения. А на лице появилась гримаса ярости. С матерью отец никогда не был так нежен. Тот, словно что-то почувствовав, повернулся. Увидел выражение на лице сына и нахмурился. Но ничего не сказал, просто попрощался и отключил звонок. «Почему ты оказался в квартире?» С трудом спросил Игнат, которому все происходящее казалось сном. «Алина позвонила и сказала, что собирается покончить с собой», — хмуро ответил отец. «Пришлось приехать». «Вот дура». В его голосе не было жалости, скорее раздражения. И это стало для Игната еще одним ударом. «Это все из-за тебя», — прорычал он в бессильной злобе. «Нашел себе шлюху, бросил мать. А ведь она с тобой была с самого начала, когда ты еще был никем». Он повторял слова матери, сам того не замечая. Плача, она часто говорила, что бывший муж просто использовал ее. Она была рядом с ним, пока он не был богатым. А как только у него появились большие деньги, она состарилась, он тут же нашел другую. «Я в первый и последний раз прошу тебя не называть Лену этим словом», — медленно, но угрожающе произнес Константин Михайлович. «Иначе что? Что ты мне сделаешь?» Хрипло рассмеялся Игнат. «Поставлю на место», — спокойно ответил отец. «Просто запомни мои слова и не зли меня, понял?» «Понял», — с насмешкой отозвался Игнат. «Я все про тебя понял, папуль, все». Отец сжал зубы так, что на щеках заиграли желваки. Но, справившись с собой, спокойно сказал. «Я спешу твои слова на стресс. Ты испугался, увидев мать в таком состоянии. Однако должен понимать, она сделала это не всерьез. Это демонстративное поведение, манипуляции». Услышав это, Игнат скрипнул зубами. Для него произошедшее было трагедией, которую отец воспринимал как фарс. По крайней мере, так ему в тот момент казалось. «Пошел ты!» — выпалил он и вышел, хлопнув дверью. Отец его не останавливал. Вскоре стало известно, что с матерью все хорошо, и, услышав это, Игнат почувствовал слезы на глазах. Врач сообщил, что пока мать побудет у них, а потом ее придется отправить в психоневрологическое отделение из-за попытки суицида. Отец и тут договорился. Решил не оставлять бывшую жену в государственной клинике, а отправил в частную. Игнат он тоже отправил, но уже на море. Решил, что сын получил психологическую травму, ему нужно отдохнуть. Злого на весь мир Игната привезли на виллу, принадлежащую отцу, которую он не мог покидать. И 2 недели ему пришлось провести на море без девочек, пацанов и развлечений. Только он, море и, на удивление, книги. Игнат помнил, какого автора советовала ему блондиночка, и сам не заметил, как прочитал почти все его произведения. Вернувшись в родной город, Игнат снова встретил девчонку. Уже не случайно, а целенаправленно. Просто ждал ее около главного корпуса, в котором она училась, и стал свидетелем сцены, взбесившей его настолько, что он готов был придушить урода Сейла, посмевшего тронуть его девушку. Игнат намеревался поговорить с ним об этом на ближайшей перемене. Не успел он дойти до пацанов, которые его ждали, как позвонил отец. «Слушаю», — ответил парень. «Сегодня в 6 будь в ресторане «Симфония», — сказал отец строго. «Прошу не опаздывать». «Зачем мне туда ехать?» — фыркнул Игнат. Ответ отца стал для него ударом под дых. «Хочу познакомить тебя с мачехой и ее дочкой». «Что? Ты гонишь?» — выдохнул Игнат. «Не собираюсь я ни с кем знакомиться». «Таким тоном будешь разговаривать со своими дружками», — процедил сквозь зубы отец. «А со мной изволь быть учтивым, иначе лишишься денег на карте, тачки и моего расположения. Итак, еще раз. Сегодня в 6 ты знакомишься с Леной и ее дочерью. И если будешь плохо себя вести, я найду способ доказать тебе, что ты не прав, сын». «Урод, ненавижу!» — пронеслось в голове Игната. «Окей», — бросил он в трубку. «Буду». И с этими словами отключился, ненавидя отца и его шалаву. Еще и дочка какая-то. Почему-то в тот момент Игнат решил, что дочка маленькая. Он и представить себе не мог, кого увидеть в 6 часов вечера. Игнат встретился с приятелями и, лениво перебрасывая с ними шутками, отправился на пару. Он понятия не имел, что это за пара. Учиться ему вообще не очень нравилось, и главный университет родного города, в который многие пытались попасть и не попадали, казался ему дном. Однако свалить не удалось. Отец поставил условия. Или Игнат делает все, как ему велено, или не получает денег. Вообще никаких. И возвращает обе тачки. Сжав зубы, Игнат согласился остаться в родном городе. После скучной пары, на которой он только и думал, что о Ярославе, Игнат со своей компанией вышел во двор, а потом поднялся на крышу главного корпуса. Никто не появлялся здесь, кроме Игната, Сержа и их приятелей. Это была их территория, и чужаков ждало много неприятностей. А они частенько тусовались тут, когда хотели прогулять пары. Курили, выпивали, приглашали девчонок. С одной из них несколько парней устроили групповое веселье, пока остальные студенты прилежно сидели в аудиториях и грызли гранит науки. Игнат в таком не участвовал. Делиться не любил с детства. А если речь касалась женского пола, так и вовсе превращался в собственника. Давать кому-то пользоваться своей подружкой? Нет, она только его. И пока они вместе, он не позволит кому-то еще ее касаться. Другое дело, что подружек он менял постоянно. Слишком скучно ему становилось с ними. До первого секса было еще ничего, а потом интерес пропадал. И он охладевал, расставался. Напоследок всегда дарил дорогие подарки, чтобы запомниться. Игнат умел быть щедрым с теми, кто доставлял ему удовольствие. На крыше было солнечно и ветрено. Отсюда открывался вид на весь район Академгородка. Учебные корпуса, ряды общак, стадион, скверы, извилистую дорогу, по которой ехали казавшиеся маленькими машины. Игнат сел на свое любимое место. Низкую перегородку, делившую крышу на 2 части, положил ногу на ногу, обхватив ладонью щиколотку. Серж сел рядом, переписываясь с кем-то. Парни, переговариваясь, встали около них. «Скоро», — посмотрел Игнат на наручные часы, обхватывающие крепкое запястье. Он по привычке называл их «котлами». Хотя отец, слыша сленг, морщился. Ему нравилась чистая речь. «Скоро», — подтвердил один из парней. «Сейчас приведут». Игнат удовлетворенно кивнул. Спустя 30 минут на крыше появились еще 2 парней. 2 из них вели 3-го с платиновыми волосами. Того самого, который приставал к Ярославе. Сейла. Кроссовки на нем были уже другие, черные. Его глаза беспокойно бегали из стороны в сторону. Он понимал, зачем его привели сюда. «Игнат, я же не знал, что она с тобой!» — выкрикнул блондин, прежде чем Елецкий что-либо сказал. «Мне жаль, что так вышло, реально. Я типа прошу прощения». «Типа просишь?» — усмехнулся Игнат. «Не, реально прошу!» — замотал головой Сейл. «Типа и реально. Мне нравится твой сленг. Информативный. Серьезно, Игнат, я просто увидел красотку, хотел пошутить. Это пранк такой, понимаешь?» — зачастил Сейл. «Не особо. Тебя не учили, что с девушками так себя вести нельзя?» Ласково спросил Игнат, рассматривая блондина спокойно и вроде бы даже дружелюбно, однако в глазах у него таилась холодная ярость. «Или, может быть, ты слышал, что нельзя лезть под юбку девушки, которая этого не хочет? Нет?» Серж усмехнулся. Знал, что друг разговаривает таким тоном, когда очень зол, но старается сдерживаться. Это как затишье перед бурей. И никогда не знаешь, когда грянет гром. «Да знаю я!» — торопливо мотнул головой Сейл. «Ну не подумал, затупил! Мы с пацанами поспорили, кто сможет так сделать. Я смог!» «Какой молодец! Просто герой!» — вкрадчиво сказал Игнат. «Расскажи мне, понравилась ее задница?» «Ну, ничего так!» — необдуманно ляпнул Сейл. «Упругая и...» Договорить он не успел. Игнат резко вскочил с места и схватил его за горло, сдавив и заставив закашляться. Лицо перекосилось от затаившейся ярости. «Запомни, малыш, если ты еще раз когда-нибудь коснешься ее, я тебя прикончу, понял?» «Отвечай, тварь, понял или нет?» «Понял, понял», — просипел Сейл. «И это касается не только ее, но и других. Не трогай девочек, если они этого не хотят. Усек». «Усек?» Задыхаясь, блондин послушно замотал головой. Вены на висках вздулись, в глазах появился страх. Игнат с презрением отпустил Сейла, на шее у которого остались следы его пальцев, и кивнул на пару бумажных стаканчиков с кофе, которые стояли рядом. Сейл удивленно заморгал. «Как думаешь, что с ними нужно сделать?» — спросил Игнат. «Выпить?» «Нет». «А что?» — вытаращился на него Сейл, продолжая кашлять. «Нужно уметь признавать ошибки», — ответил Игнат и указал пальцем сначала на стаканчики, а потом на голову Сейла, давая понять, чего он хочет. Сейл понял. Побелел, сглотнул. В его глазах промелькнула ненависть. Но тотчас спряталась за страхом. «Ну же, давай!» — подбодрил его Игнат под смех парней. «И не забудь сказать, я никогда не буду приставать к девушкам!» — добавил молчавший до этого Серж, не отрывая взгляд от телефона. «Что? Да что же ты такой тупой, друг? Делай, что тебе говорят!» — рявкнул кто-то из приятелей Игната. Ему, как и остальным, хотелось шоу. Сейл взял стаканчик, тот оказался уже остывшим. Медленно поднял его над собой и, стиснув зубы, вылил содержимое себе на голову. Вместо кофе на него потекло какао. Оно заливало лицо, шею, плечи, оставляло грязные пятна на светлой одежде. «Я не должен приставать к девушкам», — сквозь зубы выдавил Сейл и, явно чувствуя себя униженным, потянулся за вторым стаканчиком. Вылил его, и вокруг черных кроссовок расплылась коричневая лужица. «Молодец, а теперь проваливай». Кивнул на выход Игнат, которому этот придурок порядком надоел. «И помню, что сегодня я добрый. Амбассадор терпения и доброты». Сейл что-то забормотал, а затем убрался. Все еще кашляя после хватки Игната. Елецкий был физически сильным и выносливым. Не потому что качался или занимался борьбой или боксом. Он от природы был таким. Самым сильным среди сверстников. Отец говорил, что пошел в их породу. По семейным легендам прадед гнул подковы, и Игната назвали в его честь. Отец любил преемственность и гордился своим родом, утверждая, что тот княжеский. Даже родословную заказал, когда это стало модно. Только вот Игнату было плевать. Какая в нем течет кровь, дворянская или крестьянская? Он признавал лишь силу денег. «Слышал, что Сейл с друзьями цепляет в клубе девчонок и поет их каким-то дерьмом, от которого у тех сносит крышу. А потом они устраивают секс-марафоны на всю ночь», — сказал один из парней. «Животное». Серж проводил Сейла взглядом, который не сулил ничего хорошего. На лице у Игната появилось отвращение. Надо было сломать ему челюсть. Урод. «Успокойся», — спокойно сказал Серж. «Тебе нужно вести себя хорошо, иначе отец разозлится». Он всегда так говорил. «Не твой отец, а просто отец. Как будто он был их общим. Привычка детства». «Да я спокоен. Спокойно бы разбил ему табло», — отмахнулся Игнат. У него кипела кровь и хотелось разрядки. А в этом ему отлично помогали только три вещи. Тренажерный зал, секс или бассейн. Тренажерный зал можно было заменить на драку. «Лучше расскажи, что за девчонка?» — спросил друг с интересом. «Та, которая посоветовала тебе Каризи?» Серж читал. И читал много. Для него стало сюрпризом, что Игнат тоже может взять в руки книгу. Он мысленно накидал незнакомой девушке очков. Если она смогла заставить друга читать, значит, в ней действительно что-то есть. «Она самая», — отозвался Игнат. Его голос потеплел. «Завтра у нас свидание. Отведу ее в хороший рестик». «Думаешь, сразу даст?» — хохотнул кто-то из парней. «Э-э, она не такая», — со странной усмешкой ответил Игнат. «Хорошая девочка. Хочу ее впечатлить». «Устрой прогулку на вертолете. Тянки такое любят», — посоветовали ему. «Сразу поплывет». Игнат кивнул, принимая идею к сведению. Ему показалось, что Ярослава оценит такой подарок. У него снова стало тепло на душе, несмотря на то, что вечером нужно было встречаться с отцом и его будущей женушкой. «Надо было взять ее номер», — с сожалением произнес Игнат. «Можно найти», — хмыкнул Серж. «Помочь?»